Твой любящий сын, Гарри Поттер Скеллингтон. Постскриптум. Бантик здесь скучает, но без него я бы точно заблудился в первые несколько дней в замке. Доставлено громовещителем. Рональд Беллиус Уизли. Я очень разочарована. Где ты ухитрился напиться перед распределением? Я получила очень резкое письмо от твоего декана. Ты опозорил всю нашу семью. Еще один подобный проступок, и я отправлю тебя на все каникулы к тетушке Мюриэль. Она выражала намерение лично заняться твоим воспитанием. Надеюсь, ты меня понял, Рональд. Это было последнее предупреждение. Примечание к части. В любом уважающем себя фанфике ПГП должны быть интерлюди. Профессор зельеварения. В пятницу, во время завтрака, маленькая пестрая сова уронила рядом с тарелкой Гарри письмо, предусмотрительно брошенное с высоты 4 футов. Ответа ждать почтальонша не стала, на лакомство не претендовала, тут самой бы на обед бы не попасть. В качестве закуски. Гарри развернул свиток. Там кривеньким почерком было написано: «Дорогой Гарри, жду тебя сразу после обеда рядом с кабинетом директора. Профессор Дамблдор откроет камин в дырявый котел. Хагрид». Гарри на том же пергаменте написал ответ: «Уважаемый мистер Хагрид, благодарю за предупреждение. Буду вовремя. Гарри Поттер Скеллингтон». Потом ловким хватом изловил зазевавшуюся сову семейства Браун, которая лакомилась беконом с тарелки лаванды. Умильно улыбнулся девочке: «Лаванда, ты ведь мне друг, правда? Можно я с твоей совой письмо Хагриду отправлю? Пожалуйста, ну пожалуйста». «Ладно, Гарри», — кокетливо взмахнула ресничками лаванда, — «только не обижай мою пеструшку». «Как можно?» Гарри даже руку прижал к груди. «Совы такие милашки, я их очень люблю». Чтобы не волновать сововладелицу, Гарри не стал уточнять, что сов он любит больше всего жареных. Впрочем, копченые тоже ничего. Сова что-то такое прочитала в глазах Поттера Скеллингтона и приноровилась упасть в обморок. «Даже не думай», — цыкнул на нее Гарри. «Отнесешь письмо Хагриду, и свободно». Сова сразу протянула лапку, всем своим видом выражая преданность, а также готовность служить и защищать, если потребуется. Поттер Скеллингтон привязал к лапе пергамент и вернулся к прерванному завтраку. Сегодня должен был состояться первый урок зельеварения, предмет, нежно любимый мальчиком, поэтому следовало набраться сил и бутербродов. После трапезы гриффиндорцы нестройной толпой направились вниз по лестнице в прохладные подземелья. Гарри еще не успел осмотреть самые нижние этажи Хогвартса, поэтому с интересом вертел головой. Вокруг было сумрачно, прохладно, сыровато. Около кабинета зельеварения уже выстроились первокурсники дома Слизерин. «Привет, Драко. У вас тут прям родная для меня обстановочка. Напоминает большой склеп на центральном кладбище в Хэллоуине. Там так здорово со скелетами в покер на кости резаться». Радостно поделился воспоминанием Гарри. Малфой слегка позеленел, но не удержался от вопроса: «А почему на кости? Так одежды у них уже нет». Развел руками Гарри. «Поэтому, когда играют в покер на раздевании, то ставят на кон кости. Кстати, Драко, а ты умеешь играть в покер?» «Нет, папа не одобряет». «Мой тоже», — сочувственно вздохнул Поттер Скеллингтон. «Хочешь, научу?» Ответить Малфой не успел. Дверь в кабинет распахнулась. В кабинете зельеварения было куда холоднее, чем в самом замке, и необыкновенно интересно. Вдоль стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Причем были редкие экземпляры, от таких даже папа Джек не отказался бы. Ученики занимали места за партами, а Гарри засмотрелся на особенно крупную уховертку непарноногую, когда раздался звон колокола, отмечающий начало урока. Без пары осталась только Гермиона Грейнджер. Другие ребята не очень охотно с ней общались, девочка слишком много и громко делала замечания, слишком часто отвечала на уроках, писала слишком длинные эссе, слишком подчеркивала важность отличной учебы, все слишком. Даже Гарри предпочитал болтать с Лавандой и Парвати. С этими девочками было не так интересно, но попроще общаться. Однако, сейчас выбора не было. Гарри прошел к первой парте, улыбнулся Гермионе и уселся на стул в тот самый момент, когда в класс вошел профессор Снейп. Занятие профессор начал с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. Дойдя до фамилии Поттер, остановился. «О, да», — негромко произнес профессор. «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Гарри вскочил со стула и с достоинством поклонился. «Поттер Скеллингтон, со всем уважением, профессор, сэр». В классе захихикали. «Сядьте, Поттер Скеллингтон». И штрафной балл Гриффиндору за это цирковое представление на уроке. Закончив знакомство с классом, Профессор негромким голосом произнес речь на тему «Здесь я один умный, а вы все болваны». Тишина в классе стала абсолютной, только Грейнджер нетерпеливо ерзала и даже слегка подпрыгивала на стуле. «Поттер Скеллингтон», — неожиданно произнес профессор Снейп, — «что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Если на холоде, сэр, то сильное снотворное. Если поставить при этом котел на огонь, то труп Зельевара, так как испарение этой смеси весьма летуче». В классе опять захихикали. «Достаточно, Поттер Скеллингтон, если я попрошу вас принести безоаровый камень, где вы будете его искать? Безоар добывают обычно из желудка коз, но право же прокаленный березовый уголь поглощает простые яды куда лучше. А если взять белую глину?» «Хорошо, Поттер Скеллингтон, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Это аконит, сэр. Если собирают его вдоль лесной опушки, то называют волчьей отравой, а если на кладбище или в заброшенном саду?» «Так, все записывайте то, что было сказано», — скомандовал профессор. Ученики поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом. Потом профессор Снейп стал диктовать рецепт простейшего зелья для исцеления от фурункулов. Гарри варил такое вместе с бабушкой Прю, когда в 4 года у него выскочили 3 чилия на нижней части спины. Бабушка Прю объяснила, это от того, что Гарри ленится мыться как следует и отказалась их сводить, так что зелье пришлось варить быстро и стоя. Улыбаясь старым воспоминаниям, Гарри толок в ступке змеиные зубы, пока Гермиона взвешивала высушенные листья крапивы. Профессор Снейп кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией и нещадно критикуя всех учеников, кроме Малфоя. Проходя мимо стола, за которым работали Гермиона и Гарри, профессор только фыркнул и тут же призвал всех полюбоваться, как Малфой варит рогатых слизняков. Гарри глянул краем глаза, не отвлекаясь от своего котла. Драко, похоже, действительно знал, с какой стороны держаться за мешалку для зелий. Вдруг кабинет наполнился ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Невиллу каким-то образом умудрился растопить котел Рона Уизли, и тот превратился в огромную бесформенную кляксу. Зелье, которое они готовили, стекало на каменный пол, шипя и пенись. Все ученики моментально с ногами забрались на стулья, спасая свою обувь. У Невилла, которого окатило выплеснувшимся из котла зельем, на руках и лице появились красные волдыри. Мальчик застонал и заплакал от боли. Профессор с ней под ним движением руки удалил пролившееся зелье с пола и с ученика. Подробно, обстоятельно разъяснил ошибки горе зельеваров и описал их умственные способности. Гарри сочувственно кивал на каждое слово. Добавлять в кипящее зелье для исцеления от фурункулов идла дикобраза было действительно полным идиотизмом. Самого Гарри бабуля Прю еще не так чехвостила, порой уши в трубочку сворачивались. И не подумайте, что насчет ушей это фигура речи. Высказавшись, профессор отправил Невилла в больничное крыло под присмотром Рона. Тот был шустрее Невилла и успел увернуться от жгучих брызг. А потом обратился к Гермионе и Гарри, работавшим за соседним столом. «А вы, Поттер Скеллингтон, почему не сказали ему, что нельзя в зелье добавлять иглы дикобраза? Слишком заняты тем, чтобы показаться здесь самым лучшим. Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко насчет Гриффиндора». Это было ужасно несправедливо. Но Гарри знал, что любой преподаватель, если его разозлить, может сильно осложнить жизнь. Когда мальчик однажды стал пререкаться с боярином Владом, тот гонял нерадивого ученика по тренировочной площадке до потери сознания. Сознание ученика, конечно. Правда, потом боярину Владу пришлось восстанавливать свой любимый гроб и мантию, пострадавшие от какого-то чрезвычайно едкого зелья, и никто не смог бы доказать, что Поттер Скеллингтон хоть как-то к этому причастен. Поэтому Гарри скромненько ответил: «Да, сэр», и стал переливать зелье во флаконы, обдумывая мстью. Час спустя, когда первокурсники дома Гриффиндор поднимались на обед в большой зал, у Гарри было отличное настроение. Он придумал занятную шутку, а к тому же сегодня он увидит новые места и познакомится с новыми людьми и не только. Косой переулок. Без 5:30 Гарри уже подходил к кабинету директора. Рядом с горгульей возвышался знакомый бородач, тот самый хранитель ключей и садов. «Хаэм, сегодня в число хранимых ключей будет входить ключ от сейфа Поттеров». Поэтому Гарри настроился быть вежливым и внимательным. «Доброго дня, мистер Хагрид». «Привет, Гарри», — радостно прогудел здоровяк, моргая темными, похожими на жуков, глазами. «Ну какой же я мистер? Зови меня запросто, Хагрид. Пойдем, что ли?» Горгулья повернулась, открывая лестницу в директорский кабинет. Директор Дамблдор тепло поздоровался со своими гостями и вручил Хагриду заветный ключик, отметив, что Гарри провожает вещицу весьма заинтересованным взглядом. Потом в камин полетела добрая горсть летучего пороха и первым в зеленый огонь шагнул Хагрид. Хотя здоровяк был намного выше камина, его тотчас закрутило и утянуло в трубу. «Отличная тяга», — одобрительно заметил Гарри, подхватил из горшочка щепотку летучего пороха и вошел в камин, внятно проговаривая вслед за Хагридом. «Дырявый котел». Дырявый котел оказался темным обшарпанным баром. Длинную деревянную стойку лениво полировал тряпкой старый лысый бармен, похожий на нахмурившийся грецкий орех. За столиком в центре компания пожилых женщин попивала подогретый портер и нещадно дымила длинными трубками. Старик за крайним к камину столиком притворялся спящим. Еще одна парочка в темном углу шушукалась над стаканчиками с чем-то крепким. Когда Гарри стряхнул пепел с мантии и выпрямился, Хагрид уже стоял рядом со стойкой. «Так как насчет стаканчика, Хагрид?» — насмешливо говорил хранителю ключей бармен. «Когда это ты отказывался от огневиски? Может, это кто подоборотным?» Старые ведьмы дружно расхохотались. «Не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса», — добродушно ответил Хагрид и хлопнул Гарри по плечу своей здоровенной ручищей. «Боже милостивый», — произнес бармен, пристально глядя на мальчика. «Гарри Поттер, какая честь!» Он вышел из-за стойки и схватил Гарри за руку. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер!» Гарри хотел, как обычно, уточнить, Поттер Скиллингтон, но не успел. Все посетители дырявого котла поднялись со своих мест. Каждый хотел пожать руку Гарри Поттеру. Мнение самого мистера Поттера Скиллингтона, похоже, никого не интересовало. Гарри не стал разочаровывать публику. Он обменивался рукопожатиями со всеми желающими, приговаривал. «Очень рад, очень приятно», Хагрид сиял. Все были довольны. Напоследок Гарри еще раз улыбнулся, помахал ручкой всем присутствующим и вышел вслед за Хагридом через заднюю дверь бара в маленький двор, со всех сторон окруженный стенами. «Ты знаменитость, Гарри», ухмыльнулся Хагрид. «Да уж вижу», в тон отозвался Гарри. «Интересно, откуда все мои поклонники знают, как я выгляжу?» «Да так, что узнают с первого взгляда». Хагрид вроде как не расслышал вопроса Гарри, считал кирпичи в стене. «Три вверх, два в сторону», — бормотал он, а потом трижды коснулся стены розовым зонтом, который весьма забавно смотрелся в его ручищах. Кирпичи раздвинулись в стороны и в стене появилась арка. «Добро пожаловать в косой переулок», — провозгласил Хагрид. Гарри шагнул за своим спутником и поежился. «Все эти теневые и сумеречные переходы сокращают, конечно, дорогу, но тянут силы из мага, который идет этим путем. Немного, но неприятно». В косом переулке было занятно. Все нижние этажи домов и домишек были заняты магазинами и лавками. Гарри полюбовался на сов, оценил невысокое качество котлов, поморщился на витрину местной аптеки. Бабуля Прю, если бы увидела этот товар, самого аптекаря пустила бы на ингредиенты, мол, на что еще годится неразумная тварь. Перед зданием гоблинского банка Хагрид и Гарри притормозили, полюбовались на белую колоннаду, сверкающую двери суровую охрану. Внутри было еще интереснее. Сверкающие кучи камней и монет, деловитые клерки, все до единого гоблины. А какие заклинания везде накручены. Гарри только успевал то сдвигать очки на самый кончик носа, то поправлять, хотелось посмотреть и так, и этак. «Добрый вечер», — обратился Хагрид к свободному гоблину. «Мы тут пришли, чтобы немного денег взять, из сейфа мистера Гарри Поттера. У вас есть его ключ?» «Сэр, где-то здесь», — ответил Хагрид и начал выгружать на стойку содержимое своих карманов. Там оказались несколько монет из разных металлов, моток бечевки, огромный красный носовой платок, пригоршня заплесневелых собачьих бисквитов и крошечный золотой ключик. Гоблин внимательно осмотрел его. «Кажется, все в порядке. А если бы ключик потерялся?» — поинтересовался Гарри. «Тогда у кого-то были бы проблемы», — усмехнулся гоблин. «У кого?» — уточнил мальчик. «Вы мистер Гарри Поттер?» — вопросом на вопрос ответил гоблин. «Гарри Поттер Скиллингтон, вы можете подтвердить свою личность? Могу принести клятву магии и поставить подпись кровью». «Гарри, Гарри!» — укоризненно загудел Хагрид. «Магия крови — это очень темная магия». Поттер Скиллингтон посмотрел на здоровяка с изумлением. «А как еще я могу подтвердить свою личность?» «Ну-у-у, можно документ запросить в Министерстве магии». «А откуда в Министерстве узнают, что я, это я?» «Директор Дамблдор подтвердит, он твой опекун, пока ты в школе учишься. А откуда директор знает, что я, это я? А-а-а. Без магических очков было видно, как Хагрид пытается собрать разбегающиеся мысли и найти достойный ответ. Гоблин прикрывал лицо носовым платком. Голова его тряслась. Наконец, служащий банка взял себя в руки, энергично высморкался и обратился к Гарри. «Мистер Гарри Поттер Скеллингтон, у вас проблем в таком случае не будет. Крюкохват. Проводите мистера Гарри Поттера Скеллингтона к его сейфу. Ваш сопровождающий поедет с вами». Гарри вопросительно посмотрел на Хагрида. Гарри, меня всегда так укачивает в этих проклятых тележках. Давай я тебя тут подожду». Гарри не возражал и один пошел следом за гоблином по имени Крюкохват. Пройдя через дверь в задней стене холла, они оказались в узком каменном коридоре, освещенном факелами. Крюкохват свистнул, и к ним подкатила маленькая тележка. Они забрались внутрь и понеслись сквозь лабиринт петляющих коридоров. Поездка привела Гарри в такой восторг, что он сначала себе под нос, а потом все громче стал напевать свою любимую песню. Когда тележка остановилась перед маленькой дверью в стене, старинный гимн «Это Хэллоуин» гремел под сводами пещеры, и эхо вторило завываниями. Гоблин Крюкохват был зеленее обычного и трясся в мелком ознобе. Когда ноги гоблина перестали дрожать, он отпер дверь, изнутри вырвалось облако зеленого дыма. Когда оно рассеялось, стало видно, что внутри сейфа куча золотых монет, колонны серебряных, горы маленьких бронзовых кнатов. «Это все мое?» – деловито спросил Гарри, выделяя слово «все». «Да, мистер Поттер Скеллингтон», – вежливо ответил Крюкохват. «Гоблины – мудрый и хитрый народ, они не станут ссориться с тварями из сумеречного мира. Мистер Крюкохват, я хотел спросить, это все, что у меня есть? Или еще что-нибудь где-нибудь имеется? Это ваш личный сейф, мистер Поттер Скеллингтон, открытый для вас родителями. Вы вправе расходовать эти средства так, как сочтете нужным. Другие возможности для вас откроются после совершеннолетия или с разрешения вашего здешнего опекуна». Гарри видел, что гоблин старательно подбирает слова, так, словно что-то мешает ему говорить вполне свободно. Мальчик решил не допытываться прямо сейчас, а хорошенько запомнить этот разговор, чтобы как можно точнее описать его папе Джеку. Папа мог дать хороший совет, а пока Гарри набрал монет разного достоинства в крепкий кожаный кошелек и вышел из кладовой. Когда дверь была закрыта, Гарри вежливо попросил ключ. Гоблин также вежливо вручил ему эту вещицу. Гарри внимательно рассматривал ключ через магические очки. Гоблин почтительно ждал. На ключике была сложная вязь чар обязательств. Часовщик Петер показывал ему похожие на магических печатях, которыми заверяли нерушимые договоры. А вот если потянуть за одну из ниточек, ой, ключик стал просто ключик. Можно и так, с ехидством сказал Крюкохват. А можно было просто расторгнуть доверенность на этот ключ. Поттеры не ищут простых путей, с достоинством провозгласил Гарри. А Скеллингтоны, тем более. Еще одна бешеная гонка на тележке, и вот уже Гарри выходит в белоснежный, сверкающий холл банка. Хагрид немедленно вытребовал у Крюкохвата ключик, тщательно осмотрел и сунул к себе в карман. «Ну что, надо идти к Оливандеру?» — обратился Хагрид к Гарри. «Лучшее место это, чтобы купить волшебную палочку». Они вышли в залитый вечерним солнцем косой переулок. Гарри с интересом оглянулся на книжный магазин «Флориш и Блоттс», но Хагрид повел его вверх по переулку к маленькому обшарпанному зданию с полинявшей некогда золотой табличкой, которая гордо сообщала всем заинтересованным, что семейство Оливандер производит волшебные палочки аж с 382 года до нашей эры. Они вошли внутрь под звон дверного колокольчика. Хагрид сразу уселся на тонконогий стул, явно приготовившись к длительному ожиданию. Помещение было крошечным и казалось абсолютно пустым, но Гарри даже не увидел, почувствовал, залегающие по углам тени. Неужели хозяин магазинчика вампир? Гарри даже сделал шаг к двери. Неизвестный вампир, это вам не милые, растолстевшие в покое сумеречного мира близкие знакомые. Добрый вечер, послышался тихий голос. Хагрид подскочил от неожиданности, стул при этом жалобно затрещал. Гарри резко развернулся. Все-таки владелец магазина был человеком. Старик с седыми волосами и бесцветными большими глазами, от которых исходило странное, почти лунное сияние. Но он умел скрываться в тенях, иначе как бы он сумел пойти к ним незамеченным. «Приветствую», — поклонился Гарри, не отводя глаз от странного волшебника. «О, да, я ждал вас несколько раньше, мистер Гарри Поттер». «Поттер Скеллингтон», — терпеливо поправил Гарри. «Поттер Скеллингтон, Попробовал фамилию на язык Оливандер. Я помню каждую проданную палочку, но волшебника с фамилией Скеллингтон не помню. Мой отец не волшебник, он повелитель тыкв. Просто ответил Гарри. Интересно, прошелестел Оливандер. Но ведь вам не нужна палочка, мистер Поттер Скеллингтон. Мне сказали, что здесь так принято. Развел руками Гарри. Хаем. Оливандер еще ближе наклонился к Гарри, вглядываясь в мальчика своими нездешними глазами. А ведь у вас уже есть палочка. Могу я узнать, из чего она сделана? Из ребра моего отца. Оливандер пришел в неописуемый восторг. Если вы позволите, сэр, я бы взглянул на вашу палочку. Чисто научный интерес. Гарри показал, ему было не жалко. В руки палочку седоволосый брать не стал, но рассматривал внимательно, почти задевая ее своим длинным носом. Поразительно. Здесь нет защитной оболочки, только магическая составляющая. Если бы не знал, сказал бы, что палочку подарила сама смерть. Хагрид окончательно доломал стул, упав на пол от такой новости. Простите. Он поспешно отошел к двери. Гарри, это... Давай я тебя снаружи подожду. Гарри кивнул, и лесник поспешно покинул магазин. Оливандер улыбнулся странной улыбкой. Так как у вас уже есть палочка, то выполнять процедуру выбора нет смысла. Вам подойдет любая. Какой предмет вас интересует более всего? Чары и зельеварение. Тогда, хэм-эм-эм, для зельеварения палочка, собственно, не нужна. Чары – это ива. У вашей матушки была палочка из этого дерева. Есть у меня одна редкость. Сделал в порыве вдохновения лет 20 назад. Все ждет владельца. Ива и волос фистрала. Отлично выражает вашу сущность. Гарри попробовал очень светлую, цвета старой кости, палочку, в руку ложилось удобно и приятно. От взмаха по комнате разлетелся сноп темно-синих искр. «Прелестно!» — восхищенно воскликнул Оливандер. «Сколько с меня?» — учтиво спросил Гарри. 8 галлеонов. Принц сумеречного мира без колебаний полез за кошельком. Возвращение в Хогвартс получилось несколько скомканным. Хагрид уныло поглядывал на Гарри, шумно вздыхал, сморкался в свой огромный носовой платок. В дырявом котле едва кивнул бармену тому и буквально запихал Гарри в камин. Тот, впрочем, не возражал против этой спешки. Наступало время вечерней трапезы, а ужин – это важно. Не менее, чем завтрак, ланч и пятичасовой чай. Поэтому Гарри бодро поприветствовал директора, продемонстрировал свою ивовую палочку. Отметил, что директор чем-то озабочен или озадачен, и даже не стал пытаться подслушать, о чем будут говорить директор с Хагридом после его, Гарри, ухода. Некогда. Столы большого зала ждут. Вечеринка для призраков. Утро субботы Гарри провел в библиотеке. В огромном, чрезвычайно удобном для работы зале было почти пусто. В одном углу обложилась десятком толстенных фолиантов Гермиона Грейнджер и строчила бесконечные футы домашней работы. Гарри мельком пожалел о бесполезном переводе пергамента, раскланялся с Драко Малфоем, который в противоположном углу был занят примерно тем же, чем и Грейнджер. Единственное отличие – наследник Малфоев лучше умел организовать свою работу. Сам Гарри обаятельно улыбнулся библиотекарю мадам Пинс и закопался в старые газетные подшивки, а также альбомы выпускников. Хорошо, что лорд Эдвард обучил его скорочтению. Информации о событиях десятилетней давности, а также предшествующих, было ничтожно мало. К тому же эти крупицы были скрыты под пластами домыслов, личных и официальных мнений и откровенных сплетен и выдумок. За час до обеда Поттер Скеллингтон отнес на полки все эти кучи пыльной бумаги и быстренько написал эссе по трансфигурации и зельеварению строго необходимой длины. Карту созвездий по астрономии он еще накануне просто скопировал из атласа Гевелия и слегка подретушировал черной тушью для создания видимости усердной работы. Гарри потянулся, весьма довольный собой и своими успехами, огляделся. Драко упаковывал свое домашнее задание в специальный тубус для хранения пергаментов. Гермиону уже не было видно за вторым десятком фолиантов, уложенных поверх первого десятка. Гарри решил, что однокурсницу надо спасать, пока ее не завалило учебной литературой. Подобрался поближе и окликнул специальным библиотечным шепотом. «Привет, Гермиона. Пойдем обедать». «Добрый день, Гарри», — отозвалась Гермиона, не отрывая глаз и пера от пергамента. «Иди без меня, я должна еще поработать над своим эссе по зельеварению. По-моему, я рассмотрела не все возможные ошибки при использовании игл дикобраза в целительных зельях. В природе есть две бесконечности», — задумчиво пробормотал Гарри. «Вселенная и число возможных ошибок в приготовлении зелий. Впрочем, насчет вселенной я не вполне уверен». «А?» — Гермиона оторвалась от своей работы и уставилась на Гарри. «Я говорю, пожалей бедолагу Снейпа, профессора Снейпа, Гарри. Ну да, бедолагу профессора Снейпа. Ты сейчас напишешь в тройном размере, а ему все это читать, а у человека, может быть, жизнь и так не сахарная. Гарри сегодня несколько раз видел эту фамилию на старых фотографиях и в статьях раздела из зала суда, и сделал для себя кое-какие выводы. Как ты можешь такое говорить, Гарри? Возмутилась Гермиона. Мы должны показывать в своих работах наилучший уровень знаний, чтобы преподаватели могли оценить наши усилия. Уж поверь, Гермиона, подошел беззастенчиво подслушивающий их разговор Драко. Преподаватели сумеют оценить уровень подготовки каждого ученика, и длина эссе к этому не имеет никакого отношения. К тому же, ну да, перебила Гермиона, куда уж мне тягаться уровнем подготовки с наследниками Малфоем и Поттером Скиллингтоном, мне уж тут объяснили. Так что идите обедать, мальчики, а мне нужно еще над эссе поработать. Как вам будет угодно, мисс Грейнджер. Малфой слегка кивнул и направился к выходу из библиотеки. Его лицо было совершенно неподвижно, он выглядел сейчас старше, чем обычно. Гарри укоризненно покачал головой. Спасать того, кто не желает быть спасенным, не принято в сумеречном мире, поэтому Поттер Скиллингтон направился следом за Малфоем. Интересно, кто и что ей наговорил? Пробормотал как бы себе под нос Гарри. Не знаю, пожал плечами Драко. Но теперь я понимаю, почему мисс Грейнджер не попала в дом Рейвенкла. Драко, укоризненно проговорил Гарри. Мы с мисс Грейнджер на одном факультете. Кстати, а ты-то почему попал в дом Гриффиндор? Ты же сам все видел. Потому, что так решил директор. После обеда Гарри погулял по первому этажу, поглядывая из окон на дивные шотландские пейзажи. Дождь, взъерошенное резким ветром озеро и стремительно бегущие по небу тучи всех оттенков серого цвета. Осмотр территории вокруг замка откладывался. Значит, пришло время пообщаться со свидетелями былого, подумал Гарри и спустился по винтовой лестнице в слизеринские подземелья. Кровавый барон тотчас появился, почуяв на своей территории представителя другого факультета. Впрочем, Поттеру Скиллингтону он всегда был рад, о чем и не преминул заявить. Поттер Скиллингтон поблагодарил за любезность и завел разговор о зельях, зельеварении, домашней работе по этому предмету и, наконец, о преподавателе предмета. Барон охотно поддерживал разговор. Обычно его не баловали беседами даже слизеринцы. Опасались, а быть лишь пугалом порой тяготило. К тому же общение с живыми дает призракам приятное ощущение тепла и нужности. Однако, на последний вопрос Поттера Скиллингтона барон, как честный призрак, был вынужден ответить, что не вправе обсуждать декана своего факультета со школьниками, тем более из другого дома. Мальчик понятливо кивнул и вернулся к интересной обоим теме, к зельям. В этом принц сумеречного мира был отменно сведущ, к тому же знал рецепты, забытые ныне живущими. Вскоре барон услышал такое, что готов был не то, что обсуждать своего декана, но даже лично ограбить его кладовку. Или, по причине физической невозможности этого деяния стоять на стреме, пока грабить будет Поттер Скиллингтон. Однако, Поттер Скиллингтон заверил барона, что ингредиенты у него все есть, он запасливый, не хватает лишь достаточно большого котла. И нет, маленький котелок, в которых варит зелье на уроках, не подойдет. Про это зелье даже баллада сложена, рассказывал Гарри. Как это? Во, в котлах его варили, и костью в круг мешали, и призраков, и духов на праздник приглашали. В жизни хогвартских призраков и привидений очень-очень не хватало праздников. Поэтому барон радостно заявил: «Я знаю, где можно найти большой котел. Здесь есть такое место, где можно найти все, что угодно». «И ингредиенты?» – деловито уточнил Гарри. «Нет, ни ингредиенты, ни пищу эта комната не предоставит, и вынести оттуда ничего нельзя, но все остальное там есть». «Тогда я сначала должен зайти к себе за травами», — сказал Гарри. «Куда мне идти потом? На восьмом этаже есть картина, балет троллей под руководством Варнавы Вздрюченного». Выслушав рассказ о комнате так и этак, Гарри поспешил в Гриффиндорскую башню. В гостиной царил привычный хаос, старшекурсники развлекались как умели. Гарри проскользнул в спальню первокурсников. Дина и Симуса в ней сейчас не было. Невилл усердно мучил домашние задания профессора Флитвика. Чары ему давались с большим трудом. Рон играл со своей крысой. Гарри никак не мог понять, что Рон находит в этой твари, которая даже на закуску не годилась, уж очень старая и паршивая. Однако сейчас следовало поторапливаться. Гарри открыл свой сундук и стал перекладывать в сумку мешочки с травами. «Ух ты, какая метла!» Оказывается, Рон Уизли уже попривык к нестандартному багажу своего однокурсника и сейчас с любопытством заглядывал через плечо Гарри в палисандровые недра. Гарри подавил раздражение, некогда было объяснять соседу то, что ему не объяснили папа с мамой, что в чужие вещи не стоит заглядывать без разрешения, иначе последствия могут быть неожиданными. Поэтому просто пожал плечами и, загрузив в сумку последний мешочек с сушеным багульником, захлопнул крышку. Рон насупился. «Вообще-то первокурсникам не положено иметь собственные метлы. А это не моя метла. Это любимая метла тетушки Нэн. Она мне дала ее с собой в качестве сувенира. На память». Рон насупился еще сильнее и побагровел. Гарри не стал ждать, пока тот подберет слова для ответа, подмигнул хихикающему Невиллу и сбежал по лестнице вниз. Под легоньким отводом глаз прошмыгнул через гостиную и побежал на восьмой этаж. Перед картиной с троллем балетом уже переливалось все призрачное общество Хогвартса. Даже малявка Миртл крутилась здесь же и ныла. Что будет? Ну что будет-то? Ну почему мне ничего никогда не рассказывают? Я тогда сама все всем расскажу, мисс Миртл, сказал Гарри. У нас сегодня вечеринка в честь начала учебного года, а главное, в честь поступления в Хогвартс такого замечательного меня. Но вы все, здесь присутствующие, должны пообещать ничего никому из живых не рассказывать, иначе в другой раз такая вечеринка не получится. А это будет весело, да, тогда я обещаю, что не скажу. Обещаю, обещаю, обещаю, откликнулись прочие. Гарри со всем уважением поблагодарил собравшихся и, следуя указаниям барона, трижды прошелся вдоль стены, приговаривая: «Мне нужен котел, очень большой котел для варки зелья». В стене появилась двустворчатая дверь. «Вы должны пригласить нас, мистер Поттер Скеллингтон», сказал барон, «иначе ни живые не могут войти в эту комнату». Гарри распахнул двери и провозгласил с интонациями опытного мажордома: «Добро пожаловать, дамы и господа». Комната так и этак выглядела сейчас как идеальная алхимическая лаборатория. Сводчатый потолок и стены серого камня, атанар, открытый очаг, полки с ретортами и колбами. А посредине, на треножнике, четырехведерный котел. Именно в таком когда-то купали маленького Гарри, заговаривая на защиту от всего на свете этом и том, о чем подросший Гарри неоднократно слышал от тетушек-ведьм. Рецепт зелья, которое он собирался варить, придумала как-то от скуки тетушка Нэн. Сейчас под восхищенное шушуканье привидений и призраков, Поттер Скеллингтон наполнил котел водой, зажег под треножником синий огонь и стал добавлять травы, приговаривая: «Огонь, пылай, кипяток, играй, травы подряд, дадут аромат, мед сластит, слово велит, костью мешаю, сил добавляю, пар клубится, дух веселится». Со словами «костью мешаю» Гарри достал из ножен костяную палочку и стал помешивать против часовой стрелки, добавляя главный компонент, свою силу и добрые пожелания. Над котлом заклубился зеленовато-переливчатый пар. С радостным эх первым в этот пар погрузился толстый монах, выплыл и заулыбался, даже причмокнул. «Вот чего мне не хватало в после жизни. Помню, захожу я на кухню к брату Келлорю», и пустился в несвязные воспоминания. За ним последовали другие, кто торопливо, кто со степенным достоинством, но развеселились все. Этот пар действовал на неживых так же, как доброе вино на смертных, и не давал никакого похмелья. Гарри потушил огонь. Теперь нужно было лишь время от времени помешивать костью. Из котла вырывались клубы пара. Пахло травами и медом. Духи веселились. Миртл пела песенку о Мэри, у которой был ягненок, аккомпанируя себе на призрачном вирджинале. Барон танцевал с серой дамой, импровизируя длинные пафосные комплименты. Дама же манилась и хихикала. Толстый монах не уплывал далеко от котла, ловя клубы пара. На добродушном лице цвела мечтательная улыбка. Сэр Николас, призрак дома Гриффиндор, забыл свою обычную меланхолию и пустился в рассказы о деяниях лихих и героических. К счастью, жизнь Джеймса Поттера, о которой его сыну, разумеется, интересно было услышать, давала много таких примеров. Гарри услышал о друзьях своего родного отца, об их подвигах и проделках, о его пылкой влюбленности в мисс Эванс, каковая сделалась потом миссис Поттер. Услышал и о врагах. Каждая история начиналась со слов: «Я ж помню его еще вот такусеньким». Когда до отбоя оставалось четверть часа, Гарри помешал зелье последний раз, вежливо распрощался со своими гостями, попросил не стесняться его отсутствием и откланялся. Повинуясь настоятельному пожеланию, дверь комнаты так и этак вывела Поттера Скеллингтона прямо в Гриффиндорскую башню, напротив портрета полной дамы. Гарри поприветствовал привратницу, проговорил пароль и направился вверх по лесенке, мечтая о мягкой подушке и теплом одеялке. Выходной получился какой-то утомительный. Когда Гарри ввалился в спальню, то увидел, что его соседи тихие и бледные, все жмутся на кровати Лонгботтома. Увидев Поттера Скеллингтона, Невилл встрепенулся. «Гэ, Гарри, ты там, ты твой охранник. Где?» «Под кроватью». Гарри заглянул под кровать. Здешний подкроватный монстр был милашка, совсем еще детеныш. Пришлось повозиться, пока удалось объяснить ему, что показываться и пугать соседей не надо. И того рыжего, который хотел заглянуть в сундук наследника, тоже не надо. Сундук и без того хорошо защищен. Нет, даже пальчиком грозить не надо. И бу, кричать не надо. Наконец малыш все понял и удалился в тень. Гарри выпрямился и сообщил соседям. Он все понял, больше не покажется. Симус и Дин осторожно спустили ноги с кровати Невилла, куда все вместе забрались от страха. Рон, недовольно ворча, затрепыхался вслед за ними. Гарри нехорошо ему улыбнулся. «Мистер Уизли, неужели ваша мама не рассказывала вам, что чужие вещи не следует трогать без разрешения?» Примечание к части. От соавтора. «Я вернулась из местности, в которой не бывает интернета, из-за чего у меня не было возможности отвечать на отзывы. Но я их все прочитала, они греют мое сердце и решимость дописать эту историю до финала. Сейчас главы написаны до дня Хэллоуина. Дальнейшие события я сама еще не вполне представляю. Персонажи иногда начинают себя вести не так, как было запланировано. Но я их не брошу, обещаю. Спасибо всем, кто читает и комментирует. Вечеринка для призраков. Последствия. В воскресенье утром Гарри встал позже обычного. В общей гостиной Гриффиндора он увидел всех своих однокурсников, толпящихся перед объявлением. Со вторника начинались полеты на метлах. Поэтому те, кто родился в семьях волшебников, перебивая друг друга, говорили о квиддиче и полетах. Если послушать Симуса Финнигана, так тот все детство провел на метле. Рон рассказывал, как однажды взял старую метлу старшего брата и чудом избежал столкновения с дельтапланом. Невилл едва не плакал, у него никогда не было метлы, потому что бабушка запрещала ему даже думать о полетах. Гермиона Грейнджер строила планы, как она прямо после завтрака, а лучше вместо завтрака пойдет в библиотеку и прочитает все, что найдет по теории полетов. Гарри только пожал плечами, нельзя выучиться летать по книгам.